Атлантический океан. Отплытие из Танжера. Последнее время Джека не узнать. Его энтузиазм постепенно угасает. Позднее мне рассказали, что в те дни он признавался одному из наших друзей: «Если Ален оставит меня здесь еще на некоторое время, я уже не смогу отправиться вместе с ним». Но зато в те же дни нам со всех сторон начали помогать. Для начала нас по-царски приняли в морском клубе. Затем господин Клеменс дал нам свои рыболовные снасти. Господин Мужно связал меня с бывшим радистом Леганом, чтобы тот помог нам достать радиоприемник. Бумаготорговец господин Торпен подарил мне бинокль. И, наконец, в самый последний момент господин Бержер судил меня деньгами. Несмотря на это дружеское содействие, дальнейшее ожидание становится невыносимым. Каждый раз Джек подыскивает новый предлог, чтобы отложить отплытие, мешает то ветер, то прилив, то неблагоприятное время года. Но ведь он моряк, и мне остается только соглашаться. Наконец, однажды я узнаю от шофера такси новость, которую в Танжере давно уже знают абсолютно все, кроме меня. Джек решил сделать все от него зависящее, чтобы я дальше не поплыл. Он уверен, что в одиночку я ни за что не отправлюсь в путь. Совершенно обескураженный, я уже решил на все махнуть рукой, но тут подумал. Ведь тогда обо мне скажут: «Видите, он не может этого сделать. Значит, его теория ошибочна». Но я-то знаю, что не ошибаюсь. И я это докажу. В конце концов, после долгих споров и уговоров, Джек нехотя начал собираться в путь. Сначала он предложил отплыть снова в Средиземное море. Я твердо стоял на своем. Американский военно-морской атташе пытался мне доказать со штурманскими картами в руках, что сейчас мы не доберемся до Касабланки, а до Канарских островов и подавно. Примечание. Штурманские или навигационные специальные карты издаются английским и американским военно-морскими штабами каждые 2-3 года. На них, в частности, отмечаются течения и ветры. Однако, за исключением тех мест, где эти течения и ветры до какой-то степени постоянны, такие карты не очень надежны. Это, мол, невозможно. Но я-то знаю, что это возможно. Недаром я целый год изучал в Океанографическом музее морские течения. С отплытием мы еще не запоздали. Наоборот, я знаю, что если мы тронемся в путь через месяц, у нас будет максимум шансов на успех. Джек продолжает тянуть, ссылаясь то на ветер, то на приливы, то на отсутствие карт. Наконец, в понедельник, 11 августа, он с неохотой соглашается попробовать, но я чувствую, что мне не удалось его переубедить, и в мою душу закрадывается опасение. Ведь стоит ему изменить курс, пока я сплю, и я проснусь уже в Средиземном море. А с другой стороны, все время следить друг за другом — хорошенькая перспектива. Но вот и восточный ветер. Теперь он, наверное, не утихнет дня 3. Нам предоставлялась прекрасная возможность выбраться из Гибралтарского пролива, из этой гигантской реки, стремительно несущей свои воды в Средиземное море. Испанский баркас берет нас на буксир. Внезапно, вместо того, чтобы скомандовать курс на запад, в сторону Атлантического океана, Джек кричит: «Держать на Малабатский мыс!» Я удивлен и встревожен. Ведь это значит идти на восток, в Средиземное море. В свое оправдание Джек говорит, что нам нужно под прикрытием мыса выждать, пока ветер немного поутихнет. Море и в самом деле неспокойное, однако если мы сейчас не воспользуемся попутным ветром, потом нам уже не удастся войти в пасть чудовища. Это выражение, относящееся к Гибралтарскому проливу, хорошо передает мои чувства. В самом деле мы покидаем Средиземное море, чтобы углубиться в нечто неизмеримо большее. Нечто чудовищно огромное. Атлантика! Этот океан поглотил Атлантиду, целый материк, который дал ему свое имя. Что для него стоит проглотить нашу жалкую скорлупку? Испанский баркас буксирует нас все дальше к востоку. Наконец, пристаем к маленькому пляжу, расположенному у дома графа Феррета Ферретти, одного из наших друзей. Здесь в полном безделье мы проводим вторник. Наутро в среду ветер держится по-прежнему. Часов в 9 Джек уезжает в Танжер, чтобы навестить кое-кого и сейчас же вернуться, потому что благоприятный ветер держится сегодня последний день, и мы должны отплыть не позднее 18 часов. В 18 часов Джека все еще нет. Это уже слишком. Чувствую, что если буду еще колебаться, все пойдет прахом. Оставляю таможенному досмотрщику Жану Стаделю записку для Джека. Беру ответственность на себя и отправляюсь в плавание один. Чтобы добиться победы, нужно в нее верить. Если даже меня постигнет неудача, то потому что я не специалист. До свидания, брат. Ален. Затем с помощью Жана Стаделя я отчаливаю, преисполненный ярости, честолюбия и веры в успех.